Прочитаем из послания к Титу 2 главы. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Особенного делаете. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Матфея 5:46-47 сказал Христос. От своих последователей он ожидает чего-то особенного. Мытарями в Древней России называли людей, занимавшихся сбором мыта, оплаты за провоз товаров, прогон скота и тому подобное, в определенных пунктах. В Евангелии слово «мытар» применяется к сборщикам мыта, пошлины, и к сборщикам податей и налогов, которые были не чиновниками, поставленными на эту службу, а откупщиками или арендаторами этой доходной должности. История возникновения мытарей такая. У Иосифа Флавия в 12 книге древностей, 4:2-6, говорится о том, как к Птоломею III Эвергету, царствовавшему в 245-222 годах до Рождества Христова, прибыли в Александрию представители Келия Сирии, Финикии и Самарии и убеждали его, что в своих областях они не могут собрать царю дани более 8000 талантов. Находившийся там Иосиф сын Товии, племянник первосвященника Онии II, предложил царю свои услуги собрать вдвое больше. Царь охотно передал ему эту должность. По Получивший свое распоряжение царских воинов, Иосиф сын Товии прибыл в Аскалон. На отказ платить наложенную на них дань и личные оскорбления он ответил тем, что приказал казнить 20 виднейших жителей Аскалона, а имущество их конфисковал и отослал царю. То же он сделал и в Скифополе. 22 года он собирал царю дань и сам разбогател на этом. Римляне в покоренных ими странах назначали своих правителей для главного наблюдения, а сбор пошлин и податей отдавали откупщикам, мытарям, которые наперед вносили римлянам ожидаемую сумму денег, за что получали право собрать эту сумму с народа, чтобы при этом не остаться в убытке. На мытарей, которые были из их среды, евреи смотрели как на предателей и вымогателей, и не считали их достойными быть свидетелями на каком-либо суде. Презираемые и ненавидимые всем народом, мытари по неволе были дружны между собою и любили друг друга. Христос учит, что за любовь к любящим нас нет основания ожидать награды от Бога. Такая любовь не подвиг, а возвращение полученного с надеждой, что в нужное время опять получим. Язычники оставались в Палестине во все века по той простой причине, что сыны Израилевы их не изгнали. Одни по своему бессилию сделать это, а другие из корысти, чтобы брать с них дань. Роли часто менялись. То язычники платили дань израильтянам, то израильтяне язычникам. Состав населения также менялся часто из-за войн. Палестина была длинным коридором между Египтом и Ассирией Вавилонией. То египетские войска шли завоевывать Ассирию, то ассирийские завоевывать Египет. В первой книге истории Геродота говорится, что в 7 веке до Рождества Христова скифы разгромили Мидию и предприняли поход на Египет. Фараон Псаметих встретил их в Палестине, поднес большие дары и упросил не идти дальше. Ассирийский царь Саргон II переселил 10 колен Израиля в другие страны, а на их место поселил людей из других городов. То же сотни лет спустя сделал Навуходоносор с населением Иудеи. Провидя это или переживая, псалмопевец горько жаловался. «Боже, язычники пришли в наследие Твое!» Псалом 78:1. От армии Александра Македонского в Палестине осталось немало греков. Да и овладевшие в 63 году до Рождества Христова римляне поддерживали там своих воинов, поселенцев и купцов. Язычники, как пришлый элемент среди евреев, были рады встречать и приветствовать друг друга. Христос говорит, что если мы рады встречать и приветствовать только братьев наших, то мы ничем не отличаемся от язычников. Это нормальное явление. Что особенное ожидается от последователей Христовых? Особенным или большим, нежели другие, должно быть внутреннее состояние христианина. От избытка сердца говорят уста. Когда мы по милости Божьей станем народом особенным, ревностным к добрым делам, тогда мы не только будем любить любящих нас, но и к противникам у нас будет чувство сострадания и сожаления. Когда любовь Божия наполнит наши сердца, то и друзьям, и врагам от всего сердца, и с полным сознанием важности этих слов, мы будем говорить и еврейское приветствие «Мир вам», и греческое приветствие «Радуйтесь», и апостольское приветствие «Благодать вам и мир да умножится». Мы не только будем говорить, мы будем постоянно молиться, чтобы Господь своей благодатью коснулся еще многих сердец, отвратил их от зла и приблизил к себе, источнику света и добра. Имеющие с нами общение будут замечать, что мы народ особенный, потому что Бог сделал нас способными делать нечто особенное, любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, и молиться за обижающих и гонящих нас. Сами по себе мы не лучше других, но Бог может совершить великое и дивное в нас и через нас. Ему да будет слава. Аминь.